Сталин почувствовал, что после окончания войны в народе, и особенно среди интеллигенции, появились едва уловимые, но реальные ожидания перемен. Война как-то духовно раскрепостила людей. Последовала команда вождя Жданову. Нужно нанести удар по безыдейщине. В литературе заметен отход от классовых принципов в творчестве. Проверьте 1-2 журнала. Лучше всего в Ленинграде. После принятия печально известного постановления ЦК ВКПБ о журналах «Звезда» и «Ленинград», Жданов приехал в город на Неве. Этот вопрос, заявил он, на обсуждение Центрального комитета поставлен по инициативе товарища Сталина, который лично в курсе работы журналов, и предложил обсудить вопрос о недостатках в руководстве этих журналов, причем сам лично участвовал в этом заседании ЦК и дал руководящие указания, которые легли в основу решения. Уже личное участие секретаря ЦК в заседании Центрального комитета — историческое событие. Назвав в постановлении имена писателей, произведения которых чужды советской литературе, Сталин постарался вернуть послевоенное общество в атмосферу подозрительности, страха, охоты за ведьмами. Он знал, что там, где существует постоянная опасность со стороны внутренних и внешних врагов, нужен сильный вождь, твердая рука, решительное руководство. Эту старую тайну всех диктаторов Сталин открыл для себя давно. Если в обществе нет врагов и инакомыслящих, нет борьбы, нужен ли диктатор? Сталин знал еще одну тайну управления общественным сознанием. Важно внедрять в него мифы, штампы, легенды, которые основываются не столько на рациональном знании, сколько на вере. Краткий курс истории партии, выступления вождя, в значительной мере пропаганда мифов и идеологических штампов. Еще в начале века социолог Сорель выдвинул теорию о том, что человеческая масса, не обладающая высоким интеллектуальным уровнем, склонна доверять иррациональным мифам, не требующим объяснения. Мифы, писал Сорель, дают интуитивное представление о социализме как о мечте, идеале, цели. Мифы совсем не обязательно понимать. В них нужно верить. Людей приучали верить в абсолютные ценности диктатуры пролетариата, нового человека, в высокие постановления. Ритуальные собрания, манифестации, клятвы, приветственные письма освещали, канонизировали политические мифы, делали их частью мировоззрения. Уверенность, основанная на истине, подменялась верой. Здесь Сталин многого добился. Люди верили в социализм, в него, в вождя, в то, что наше общество самое совершенное и передовое, в безгрешность власти. Тайна могущества одного человека не могла существовать без системы мифов, которые постоянно культивировались и насаждались. Разумеется, я далек от того, чтобы полностью отрицать позитивный смысл веры в идеалы и социалистические ценности. Но я также далек и от того, чтобы видеть их застывшими, вечными и единственными. Сознание, основанное лишь на мифе, утрачивает нечто очень важное — способность к постоянному социальному творчеству. Именно здесь коренится один из истоков, наряду с причинами экономического и политического порядка, формирование такого социального типа личности, которому наряду с позитивными чертами присущие равнодушие и пассивность, устойчивая вера в указания, возможность и необходимость разрешения всех проблем сверху, иждивенчество и безинициативность.